Глава 28. После столь убедительной победы над гигантским черным троллем, Колобков стал героем дня. Наместник города, скрипя зубами, передал ему драгоценную раковину и очень быстро исчез. Впрочем, это мало кого волновало, хотя следовало бы. «Твой план провалился!» – возмущенно кричал наместник. «Твой тролль бесславно сдох!» Медленно поднял палец к губам Стаза, холодно взирая на вопящего толстяка. «В этом нет моей вины. Твои шпионы не предупредили меня, что среди этих людей есть могущественные волшебники. Теперь придется действовать более тонко». «Я очень надеюсь», — начал задыхаться наместник. Он выхватил из клетки только что выделившую слизь синюю жабу и начал жадно ее облизывать. «Это становится слишком опасным! Надо устранить их всех, устранить! Но мои стражи не осмелятся выйти против чародеев и того многорукого медного чудовища!» «Это была совсем не медь, дурак!» – презрительно усмехнулся Стаза. Он вертел в руках отломившийся кусок промышленного лазера. «Это было нечто из другого мира. Да, придется действовать тоньше. Имма! Имма! Имма, я кому обращаюсь?» «Простильки, Стаза, не расслышал!» Пробасил здоровенный спелдак, держащий клещи. «Этот мальчишка так громко кричит!» «Хорошо, что ты у него узнал?» «Пока ничего, но я попробую еще!» Разговор происходил в просторном, но очень душном помещении. Все свободное пространство заполнял пар и дым. На нескольких горбылях висели молодые парни. Те самые портовые голодранцы, которых Колобков нанимал для сбора информации. Не все, правда. Стражи поймали примерно половину, остальные затаились по разным норкам и подвалам. Имма, опытный кат из Спелдакаша, уже много центумов, верно служащий Шуалай Стазе, спокойно и деловито выбивал из своих жертв все, что знали. Проблема была в том, что знали они очень немного, так что большая часть усилий пропадала даром. Пленники и так уже рассказали все, что могли рассказать. «Ну что, попытаемся еще, мой хороший?» Повернул голову влево Имма. Крохотная тупайя, сидящая у него на плече, согласно пискнула. Эта необычная белка-обезьяна была единственным существом, дорогим этому безжалостному палачу. Пытки продолжались еще довольно долго. Один из парней вскоре потерял сознание. Его сначала били кнутом с шестью хвостами, а потом тяжелой бронзовой палкой. Другому вырвали клещами все зубы. Третьему выломали ребра щипцами. Четвертый пока еще пребывал в относительном здравии, его всего лишь пару раз хлестнули розгами. К нему-то и подошел теперь кат, с очень маленьким, но очень острым ножиком. «Либо больше им сказать нечего, либо они поразительно стойки». Наконец сдался Имма, искромсав все лицо последнему парню, но так и не добившись ничего полезного. «Если мне позволено будет предположить Элькестаза, я бы отдал предпочтение первому». «Согласен», – поморщился Стаза. «Тем не менее, позаботься о том, чтобы они пока что оставались живы. Пусть им дадут пить и есть. Когда они уснут, я обойду в их сны и узнаю все, что мы, возможно, еще не узнали. Ну а потом скормим их. Ах да, у меня же больше нет тролля. Как видишь, я пока что потерял больше, чем ты». Брезгливо посмотрел он на наместника. «Ты утратил всего лишь толику презренного металла. Я же потерял своего любимца». «Раковина рода Мараха!» всхлипнул наместник. «Фамильное сокровище! Ценнейшее! Уникальнейшее! Видят боги, не было, нет, не будет таких раковин больше!» «Замолчи, ничтожный!» — хлестнул его по лицу Стаза. «Раковина! Верно говорят мудрецы, если ты много ешь, у тебя много экскрементов. Радуйся, что утратил эту глупую безделушку. Теперь тебе не нужно заботиться, что однажды ее украдет какой-нибудь щиколотка». «Ап-ап-ап!» – застонал наместник. «К слову о щиколотках», – задумался Стаза. «Можешь войти, я же знаю, что ты стоишь за дверью». В дверь, пригибаясь и подобострастно улыбаясь, вошел одноглазый мужик лет 40. Судя по широким ремешкам на сандалиях, заботливо прикрывающим щиколотки, он действительно принадлежал к когорте профессиональных воров Юберии. «Ты один?» – брезгливо спросил Стаза. А где тот, другой?» «Он попался, Алькестаза, попался!» — шепотом ответил Щиколотка. «Его поймали те высокие воины в черных одеяниях. Верно, это бритвозубы. Только они носят черные и умеют так хорошо драться. Я был сегодня в амфитеатре. Я видел, видел!» «Что ты видел, дурак? Это всего лишь обычные люди, умеющие орудовать кулаками. Что стало с тем другим?» «Я не знаю, Алькестаза, не знаю!» Еще больше понизил голос Щиколотка. «Я следил, следил, но он так и не покинул белого корабля без парусов и весел. Это странно, Алькестаза, очень странно. Таких кораблей не бывало и не бывает. Как корабль может плыть без парусов или весел? Это же невозможно. Учителя естественной истории говорят». В молодости этот Щиколотка был школяром, обучался на лоцмана и все еще помнил кое-что из мудреных наук, даже умел пользоваться абаком, и его всерьез интересовала чайка. С точки зрения юбилейских ученых, подобное судно – совершенная ахинея, оно полностью противоречит всей науке. Ведь все знают, чтобы двигаться, у предмета должен быть толчковый рычаг. Ноги у зверя, крылья у птицы, плавники у рыбы. Корабль отталкивается либо веслами от воды, либо парусами от воздуха. Юбилейские ученые считают, что ветер – это воздушные канаты. Паруса хватаются за них и толкают корабль вперед. Правда, в эту концепцию не вписываются корабли «Льтра», поэтому высокомудрые академики договорились считать их магическими. Хотя сами «Льтра» неоднократно пытались объяснить им, что никакой магии тут нет. Впрочем, средний ученый любого мира ни за что не поверит в то, что не вписывается в официальную картину мироздания. Это догма, иначе быть не может. Точка. «Меня не интересует, что говорят твои учителя», – прервал его рассуждение Стаза. «И меня не интересует этот корабль. Меня интересуют люди на нем и их связь с Турганиктом. Ты что-нибудь выяснил?» «Я хотел проникнуть на борт, но я не осмелился, Алькестаза, не осмелился, ведь мой добрый брат так и не вернулся». «Выходит, этих людей ты боишься больше, чем меня?» – сухо осведомился чародей. «Нет-нет, Алькестаза, нет, что ты, о великий!» – ужаснулся Щиколотка. «Я немедленно отправлюсь туда и все разузнаю». «Нет, не торопись. Ты отправишься туда, но немного позже. Сейчас же расскажи мне обо всем, что видел. Покидают ли эти люди корабль? Если покидают, то кто и когда? Насколько далеко они от него удаляются? Можно ли захватить врасплох часть из них? Какие между ними отношения? Есть ли в команде кто-то, кто особенно дорог наместнику корабля? И самое главное, расскажи все, что узнал о тех волшебниках». А Колобков тем временем ходил вокруг своей Амацумары и любовался. Время от времени, правда, горестно вздыхал, глядя на отломанный лазер, но даже эта поломка не могла испортить ему настроение. Ведь подумать только, какая драгоценность привалила. Да с помощью этого строительного рабоскафа можно за несколько дней в одиночку построить шикарную дачу о трех этажах. Да если удастся транспортировать этот агрегат на землю, да наладить массовое производство... «А как этой штукой котлован сделать?» – спросил он. «Буром проделываешь угловые отверстия, потом лазером соединяешь между собой, трансформируешь клешни в мини-ковши и вынимаешь землю, помогая непондусам», – устало ответила Стефания. «Но лазера больше нет, хотя можно и без него, просто с ним легче». «Я его с собой возьму», – заявил Колобков. «Кого? Лазер?» «Нет, всю бандуру! Амасу! Амацу!» «Амацумара!» «Во-во! У нас такую можно будет построить?» «Нет», – отрезала Стефания. «Вы до таких еще не доросли. Слишком много неизобретенных деталей». «Иваныч, не слушай эту дурынду!» – крикнул с верхушки рабоскафа Петрович, засунувший клюв куда-то между пазов. «Да тут такая техника! Такая техника! Тут столько можно башлей зашибить!» «Петрович, а нафига тебе сейчас деньги-то?» – весело крикнул Колобков. «Ты, кстати, обратно в человека не надумал? А то вот комбайн этот у дедов получился. Может, и с тобой получится». «Да ну, неохота чего-то!» – отказался Угрюмченко, расправляя крылья. «Орлом тоже неплохо. Я ж все равно уже старенький. Недолго осталось. Так уж лучше в Поднебесье срок допарю. А то всю жизнь на подводной лодке, на подводной лодке». «В степях Украины!» – радостно закончил Колобков. «А как мы эту глыбу повезем?» После непродолжительных споров и изучения технических данных Амацумары, Колобков, Угрюмченко и Фабьев пришли к простому решению – взять рабоскаф на буксир и тянуть за чайкой. У него антигравы, он без проблем может двигаться над водой. Осталось придумать, как, во-первых, поставить его на автопилот, а во-вторых, устроить все так, чтобы он не переворачивался. В скорости Амацумара уступала «Чайке», не в силах развить больше 20 км в час. Все-таки строительная машина, а не гоночная. Колобков весь вечер забавлялся с новой игрушкой. А наутро продолжил. Он решил опробовать робоскаф в деле и прямо тут, на пристани, что-нибудь построить. Наместник таможни, получив щедрую мзду, тут же выдал все разрешения, снабдил стройматериалами и даже предложил заказ. В одном из доков как раз требовался новый склад. Работа Амацумары собрала огромную толпу. Юбилейцы дивились на бедного великана, в чреве которого восседал гордый Колобков, громко ахали и делали ставки, насколько быстро он управится с объемом работ. Бригада каменщиков 36 человек управилась бы где-то за центум. Колобков решил ставить ленточный фундамент в распор траншеи. Траншею он проделал достаточно быстро, но потом запнулся. У туземцев не оказалось бетона, чтобы ее заполнить. Зато нашлись его составляющие. Цемент, шлаки, гравий. А строительный робоскав, как оказалось, вполне может послужить и бетономешалкой. Его нижняя часть раздвинулась, щупы начали с бешеной скоростью закладывать туда весь этот мусор, а потом из выдвинувшегося трубовода потек бетон высочайшего качества, очень быстро заполнивший траншею. С не меньшей скоростью робоскав производил и кирпичи. Рабы по приказу Колобкова доставили воду, известняк и кварцевый песок. Известняк внутри Амацумары был обожжен и смешан с водой. Получилась гашенная известь. Ее робоскав смешал уже с песком и спрессовал. На выходе пошли отличные силикатные кирпичи. Белые, как снег. Восьмиметровый титан, способный заменить целую бригаду рабочих, трудился без устали. Ему подвозили все новые материалы. Он преобразовывал их в кирпичи, вытягивал проволоку, штамповал бронзовые стяжки, выпиливал доски, фанеру, балки, брусья. Щупы мелькали с бешеной скоростью, поминутно меняя форму. Они пилили, сверлили, строгали, циклевали, шлифовали и даже красили. Клешни размером с экскаваторный ковш укладывали стройматериалы и формовали стены. Силовая нить то и дело выстреливала непондусом, поднимая огромные тяжести. А в кабине сосредоточенно трудился Колобков, управляя всем этим в одиночку. Прирожденный строитель, он мгновенно сроднился с этим чудом технологий будущего. «Петр Иваныч!» – орал снизу Чертанов. «Петр Иваныч! Чего орешь, Серега?» – донеслось из динамика робоскафа. «Отойди-ка немного, а то стрелой зашибу!» Сверху действительно упал непондус, захватывая плоскую крышу, покрытую термоводостойкой фанерой высшего качества. Ее подняли наверх, пальцы клешней разделились на несколько тонких лопаточек, подгоняя ее под балки, щупы удлинились, доводя до ума обрешетку. «Заканчиваю!» – крикнул Колобков. «Твою мать, Серега, и суток не прошло, а я такой офигенный склад соорудил. Один! Материалы все тоже сам сделал. Блин, я люблю этот комбайн!» «Петр Иванович, вас супруга зовет!» – несчастным голосом сообщил сисадмин. «Вы с самого утра ничего не ели!» «Как ты не ел?» – возмутился Колобков. На самом деле он раз 10 делал перерывы. Юбилейцы охотно угощали белого бригадира, да и вина поднесли не один килик. «Не, Серега, ты меня не пугай. Работа – это хорошо, это нужно. Но не в ущерб пищеварению, понял? Если я не буду есть, то стану такой же глистой, как ты». Чертанов набычился и заворчал. «Ша, Серега, уже заканчиваю. Самая малость осталась. Ты еще чего спросить хочешь или как?» «Тут с вами этот вот хочет поговорить». «Кто?» «Я. Добрый день, капитан». Мягко донеслось откуда-то сверху. Колобков задрал голову и испуганно дернулся. На темени Амацумары сидел Лаянг Грошан. Пушистый хумах приветливо демонстрировал крупные передние зубы, да еще и грыз какой-то корнеплод. «Я всего лишь хотел спросить, не передумал ли ты?» – вежливо сказал он. «Может быть, ты все-таки позволишь мне плыть с тобой, капитан?» «Сказал нет!» – возмущенно заорал Колобков. «Слезай с техники, хуймяк переросток! Детям и крысам запрещено! Серега!» – наклонился он. «Серега, а ты куда смотришь, а? Пускаешь кого ни попа... а где он?» Хумах вновь бесследно испарился. Так же неожиданно, как и в прошлый раз. Ни Колобков, ни Чертанов не заметили, в какой момент это произошло. «Мистика какая-то!» – пробормотал бизнесмен. «Ладно, фиг с ним. Еще вопросы есть?» «Там ваши дочки просятся в город погулять». «Серега, ну чего отвлекаешь по ерунде? Пусть гуляют, сколько влезет. Только Гене скажи, чтоб с ними пошел, и пушку не забыл. Передай, если негры будут залупаться, разрешаю стрелять на поражение. У меня местный начальник ментовки в кармане. Отмажет. Передам, мрачно пообещал Чертанов. Однако сегодня у волшебников настроения гулять не было. Бальтазар и Мельхиор открыли для себя мир детских песенок и теперь весело отплясывали под «Антошка-Антошка». Точнее, отплясывал только впавший в детство Мельхиор, а Бальтазар орал, что он старый идиот, и требовал немедленно прекратить эти глупости и заняться чем-нибудь полезным. Например, постирать его носки. Так что на прогулку отправился только Каспар. Он все равно слабо соображал, где находится и куда его ведут. Света тоже осталась на борту. У нее с утра болела голова, и идти никуда не хотелось. Поэтому Гене нужно было охранять только Олю с ее хомячком. Стефания, увязавшаяся с ними, могла и сама о себе позаботиться. А нападать на Каспара стоило только тому, кто всю жизнь мечтал почувствовать себя лягушкой. Как только они покинули чайку, одноглазый мужчина в сандалиях с широкими ремешками опрометью бросился по направлению к Таалуйне, дворцу наместника города.